тем выражением лица, с каким человек шагает навстречу неумолимой судьбе, Гарван вышел вперед и встал перед Блёдгармом. Он закрыл глаза и сдвинул брови, пытаясь прочесть мысли эльфа. Инасуада, наблюдая за ним, даже губу от волнения прикусила. Когда она была еще совсем маленькой, одноногий человек по имени Харгроув научил ее скрывать свои мысли от тех, кто умеет их читать, а также блокировать и отражать откровенные мысленные атаки. Она неплохо овладела этими умениями, и хотя ей никогда не удавалось самой установить с кем-то мысленную связь, она очень хорошо представляла себе, как это делается. И очень сочувствовала сейчас Гарвану, ибо ему предстояло решить очень трудную и очень деликатную задачу, ибо это было связано со странной природой эльфов. Склонившись к ней, Анжела шепнула: «Лучше б ты мне, а не ему, приказала в мысли эльфов проникнуть. Это было бы куда безопасней». «Возможно», — кивнула Насуада. Несмотря на бесценную помощь, которую травница постоянно оказывала и ей самой, и другим варденам, она все же чувствовала себя в обществе Анжелы несколько неуверенно и зачастую не решалась довериться ей в решении достаточно серьезных вопросов. Гарван предпринял еще несколько попыток прочесть мысли эльфов. А потом глаза его вдруг широко распахнулись, и он резко выдохнул в воздух. Шея и лицо капитана покрылись пятнами, зрачки сильно расширились, словно в темноте. А Блёдгарм, напротив, казался ничуть не встревоженным. Шерсть его лежала гладко, дыхание было ровным, и слабая довольная улыбка таилась в уголках губ. «Ну?» – нетерпеливо спросила Насуада. Казалось, Гарван не сразу расслышал ее вопрос, а затем с трудом произнес: «Он не человек, госпожа моя. В этом у меня сомнений нет. Нет ни малейших сомнений». Насуада была и довольна, и одновременно встревожена столь странным ответом. А Гарвану она сказала: «Ну что ж, хорошо. Переходи к следующему». Теперь Гарвану требовалось все меньше и меньше времени, чтобы заглянуть в мысли эльфов. И на последнего он потратил всего секунд 6 или 7. Насуада все это время глаз с него не сводила. Она видела, как постепенно белеют его пальцы, становясь какими-то бескровными. Как западает кожа у него на висках, точно втягиваясь внутрь. Вид у Гарвана к концу этой проверки вообще был несколько расслабленный, как у человека, плывущего под водой. Выполнив свою задачу, Гарван вернулся на прежнее место, но став за это время совершенно другим человеком. Исчезла, точно растаяв, его обычная решительность и даже некоторая свирепость, сменившись мечтательным выражением, свойственным людям, которые ходят во сне. А когда Насуада спросила у Гарвана, хорошо ли он себя чувствует, он ответил ей таким спокойным и равнодушным тоном, что она поняла. Душа его сейчас где-то далеко-далеко и блуждает по залитым солнцем полянам в таинственном эльфийском лесу. Насуаде стало не по себе, но она все же надеялась, что Гарвен сумеет прийти в себя. Если же нет, то ей придется попросить Эрагона или Анжелу, а может и обоих вместе, исцелить его. А пока, решила она, пусть Гарвен отдохнет. В таком состоянии ему не место среди ночных ястребов. Ничего, Джормундур подыщет ему какое-нибудь простое занятие, чтобы он, по крайней мере, смог насладиться теми видениями, которые оставило в его душе это вынужденное соприкосновение с разумом эльфов. Горюя об этой потере и злясь на себя, на эльфов, на Гальбаторикса и на Империю за то, что подобная жертва оказалась необходимой, Насуада лишь с огромным трудом заставила себя сохранить учтивую речь и мягкие манеры. «Когда ты говорил об опасности, Блёдгарм, тебе бы следовало упомянуть, что даже те, кто все же возвращаются в свои тела, не могут избежать определенных изменений», — сдерживая гнев, сказала она. «Госпожа моя, я отлично себя чувствую», — сказал Гарван. Однако этот протест был столь слабым, что вряд ли кто-то его заметил. И слова верного капитана лишь подхлестнули бешеный гнев Насуады. Шерсть на загривке у ублюдка Гарма встала дыбом. «Если мне не удалось достаточно ясно выразиться до испытания, то я прошу прощения. Однако же не вини нас в том, что произошло. Мы не можем противостоять собственной природе. И себя тоже не вини, ибо мы живем в век всеобщей подозрительности. Разрешить нам пройти в лагерь без проверки было бы непростительной беспечностью с твоей стороны. Весьма жаль, что подобный неприятный инцидент должен был омрачить нашу историческую встречу. Но, по крайней мере, теперь ты можешь испытать облегчение, ибо убедилась, что мы именно те, кем и представились тебе сначала. Эльфы из Дювельденвардена». Новая волна его мускусного запаха достигла ноздрей Насуады. И она, хоть в душе ее и бушевал гнев, почувствовала, как расслабляется ее тело, как ее охватывают странные мысли о будуарах, убранных шелками, о бокалах с вишневой наливкой, о печальных песнях гномов, которые столь часто разносились по пустынным залам Троншхайма. И она несколько растерянно промолвила: «Как бы мне хотелось, чтобы Эрагон или Арья были здесь, ибо уж они-то могли бы заглянуть в ваши мысли, не опасаясь, что утратят рассудок». И она снова почувствовала колдовское воздействие, исходившего от Блёдхгарма запаха. И ей вдруг почудилось, что она погружает пальцы в его роскошную гриву и перебирает ее. Она пришла в себя, лишь когда эльва потянула ее за левую руку, заставляя нагнуться пониже, и сказала ей хриплым шепотом: «Шандра, сосредоточься на вкусе шандры обыкновенной». Последовав ее совету, Насуада призвала на помощь прошлогодние воспоминания, когда на одном из пиров короля Храдгара ей довелось есть пирожки с шандрой. Одна лишь мысль о кисленьком вкусе этой ягодной начинки заставила ее проглотить слюну, и она тут же отвлеклась от соблазнительного мускусного запаха, исходившего от Блёдхгарма. Пытаясь скрыть свою растерянность, Насуада сказала: «Моя юная компаньонка хотела бы знать, почему ты выглядишь столь отлично от других эльфов. Должна признаться, что и мне это было бы любопытно понять. Твой облик весьма далек от того, как мы обычно представляем себе ваш народ. Может быть, ты будешь так любезен и откроешь нам причину твоего несколько более звериного, что ли, облика?» Блёдхгарм пожал плечами, и от этого шерсть на нем вся пошла переливчатыми волнами. «Мне мой облик нравится», — сказал он. «Некоторые сочиняют стихи о солнце и луне, другие выращивают цветы или строят великолепные здания, или сочиняют музыку. И хоть я весьма ценю все эти разнообразные виды искусства, но все же, на мой взгляд, истинная красота заключается в волчьих клыках, в пятнистой шкуре лесного кота, в глазах орла. Вот я и взял себе все эти атрибуты. В следующем столетии я, возможно, утрачу интерес к наземным животным и сочту, что все самое лучшее воплощено в животных морских. И тогда я покрою себя чешуей, превращу свои руки в плавники, а ноги в хвост, и исчезну в волнах морских. И меня никогда больше уже не увидят в Алагейзии». Если он просто рисовался, как представлялось Насуаде, то внешне ничем этого не проявил. Как раз напротив, он был настолько серьезен, что ей даже показалось, что он над ней подшучивает. «Все это в высшей степени интересно», — сказала она. «Но я надеюсь, что потребность превратиться в рыбу не возникнет у тебя в самом ближайшем будущем, ибо ты нам нужен на суше. Разумеется, если Гальбаториксу взбредет в голову превратить своих верных рабов в акул и морских коньков, тогда, конечно, заклинатель, который способен дышать под водой, и нам, возможно, окажется полезен». 12 эльфов неожиданно рассмеялись, и все вокруг наполнилось звуками их чистого легкого смеха. И птицы на милю окрест вдруг дружно запели. Звуки их песен и птичьего чириканья напоминали звуки, падающие на хрустальную поверхность воды. Насуада невольно улыбнулась и увидела вокруг такие же улыбки. Они светились даже на лицах ее стражей. Даже двое урголов, похоже, улыбались. А когда эльфы умолкли и весь мир вновь погрузился в бессловесность, Насуада испытала такую же грусть, какая бывает, когда исчезает приятный сон. Глаза ее даже на несколько мгновений заволокло слезами. Но слезы вскоре высохли, да и грусть прошла. Впервые за все это время улыбнувшись и тем самым явив свой истинный лик, одновременно прекрасный и пугающий, Блёдхгарм сказал: «Для нас будет честью служить такой умной, способной и находчивой женщине, как ты, госпожа Насуада. Как-нибудь на днях, когда позволят твои многочисленные обязанности, я с радостью научу тебя нашей игре в руны. Не сомневаюсь, ты будешь потрясающим противником». Столь внезапная перемена в поведении эльфов напомнила Насуаде то слово, которым гномы иногда характеризовали эту расу – капризные. Когда она была ребенком, это слово казалось ей почти безобидным. Оно лишь подтверждало ее представление об эльфах как существах, которые переходят от одного наслаждения к другому, точно феи в саду цветов. Однако теперь она поняла, наконец, что именно хотели сказать гномы этим своим определением. «Осторожней, берегись!» Ибо никогда нельзя точно сказать, что именно сделает эльф в следующее мгновение. Насуада тихонько вздохнула, огорченная тем, что ей, видно, вновь придется искать общий язык с группой существ, явно намеренных манипулировать ее в своих интересах. «Неужели жизнь всегда настолько сложна?» – с грустью думала она. «Или это я сама притягиваю всякие сложности?» Она заметила, что из лагеря к ней скачет верхом король Оррин, сопровождаемый огромной толпой знатных людей, придворных, чиновников высокого и низкого ранга, советников, помощников, слуг, вооруженных охранников и прочих, которых она даже и не пыталась как-то идентифицировать. А посмотрев на запад, она увидела Сапфиру, поспешно снижавшуюся на широких распростертых крыльях. Чувствуя, что сейчас скучная шумливая толпа королевских придворных окружит и поглотит их, Насуада сказала: «Возможно, пройдет несколько месяцев, прежде чем у меня будет возможность воспользоваться твоим предложением, Блёдхгарм, но тем не менее я очень тебе за него благодарна. Я с удовольствием развлеклась бы игрой после целого дня работы. Однако же, в настоящее время это удовольствие придется отложить. А сейчас готовься. На тебя вот-вот обрушится вся тяжесть человеческого общения, целая лавина имен, вопросов и просьб. Мы люди – народ любопытный. К тому же никто из нас прежде не видел столько эльфов сразу. Мы готовы к этому, госпожа Насуада», – сказал Блёдхгарм. Когда с громоподобным шумом кавалькада короля Оррина окружила их, а Сапфира как раз приземлилась, приминая траву хлопающими крыльями, последняя мысль, что мелькнула у Насуады, была такой: «О боги, мне придется поставить вокруг Блёдхгарма роту солдат, чтобы его не разорвали на части любопытные женщины. Впрочем, даже и этого, возможно, будет недостаточно».